интригующее. Королевские мушкетеры на Брянском фронте. Каждый фронтовик знает, как это здорово попасть на передовую так, чтобы не сходу в бой, а вперед затишье. Пусть перед бурей, как это и произошло на самом деле, но все-таки вперед затишье. Длилось оно недель 6-7, перестрелка, вылазки разведчиков, снайперская охота и прочее, так что новички успели и свист пули услышать, и разрывы снарядов увидеть, и в то же время пообвыкнуть и подкормиться. Словом, стали почти что бывалыми солдатами, хотя за эти недели не настоящую войну увидели, а довольно слабое ее отражение. А настоящая же война шла буквально рядом с нами, на Курской дуге. Но нам было суждено стоять напротив брянского города Севска и ждать, пока до нас дойдет очередь. Слушали сводки о кровопролитнейших боях, радовались, что сотнями горят Тигры и Фердинанды, и солдатское дело. Ждали. Все бы хорошо, если бы не приказ. Днем спать, ночью бодрствовать. Дело в том, что в ближайшую ночь, как нам намекали немцы, на участке нашей дивизии могут перейти в наступление. И посему мы обязаны быть при полной боевой готовности, чтобы через минуту-другую занять траншеи. Ну, а почему эта ближайшая ночь не состоялась и наступление перешло? Наша бригада, не знаю, а у Алексея Фомича спросить забыл. Но это не самое главное, потому что боевые действия и подвиги я все равно описывать не умею и не буду. А если вам охота про них послушать, приходите к нам на совет ветеранов каждый четверг от 18 до 20 часов. Но это уже ваше дело. А я приглашаю вас в огромный блиндаж, куда нашу роту каждый вечер загоняли, как стадо коров. С приказом носа не высовывать и ни минуты не спать. Это и было самое трудное — не спать. Ну, час-два пили чай, курили, трепались. А потом то в одном, то в другом углу раздавался храп. И под общий одобрительный смех на голову храпящего выливалась кружка холодной воды. Смеяться-то смеялись, но с каждым разом все менее жизнерадостно, потому что к полуночи спать хотелось невыносимо, и командиры отделения и взводов охрипли от криков. Так продолжалось несколько ночей, пока Андрюшке не пришла в голову не просто умная, а потрясающе гениальная мысль. Скажу без излишнего хвастовства. Ребята мы были начитаны. Уточняю, для своего времени, потому что о Достоевском, к примеру, в учебнике было несколько слов, о Бунине и Булгакове не звука, а Есенина переписывали от руки. Елизавета Львовна, у которой после войны я перечитал всю ее библиотеку, открыть глаза на классику нам не успела. Но зато мы отличались феноменальными познаниями в области приключенческой литературы. Здесь мы могли дать ладью вперед любому учителю. Жюль Верн, Жак Лондон, Майн Рид, Конан Дойль. Из старых выпусков и, конечно, вершины из вершин. Эверест мировой литературы Александр Дюма. Трех мушкетеров мы знали наизусть и могли шпарить от любой фразы дальше и сколько угодно, особенно Андрюшка, который так лихо вызубрил великую книгу, что был единодушно утвержден Д'Артаньяном. Рассудительный Вася Трофимов стал Атосом, Костя — капитан Арамисом, а я за сильный удар правой получил честь именоваться Портосом. Птичка после долгих уговоров согласилась стать госпожой Бонасье, но избегала поцелуя влюбленного Д'Артаньяна с такой же изобретательностью, как прелестная камеристка Анны Австрийской. Ладно, все это было детской игрой, возвращаясь в блиндаж. Не помню, на третью или на четвертую ночь Андрюшку озарило. А почему бы не заполнить унылые часы похождениями мушкетеров. Мы сочинили афишу «Сегодня ночью и только на нашем блиндаже». Неслыханные приключения в эпоху Людовика XIII, мушкетеры против кардинала Ришелье, коварная миледи, спешите приобрести билеты, всю ночь работает буфет, ведро воды в одни руки. Ну, что-то в этом роде, афиша не сохранилась. И вот часов 10 вечера Андрюшка начал. Первый понедельник апреля 1625 года молодой человек, постараемся набросать его портрет. Как сейчас вижу, сначала подшучивали, перебивали, подначивали, а потом блиндаж притих. Это сегодня в армии все сплошь грамотные, с восьмилеткой, а то и десятилеткой. А в 43-м таких по пальцам можно было перечесть. Наше хлипкое пополнение велось хотя и в потрепанную, но сибирскую дивизию и... На три четверти рота состояла из скряжистых бородачей-охотников, которые в своей таежной глуши и слыхом не слыхивали о королях, придворных интригах, мушкетерских дуэлях и рыцарской любви к прекрасным дамам. И бородачи были совершенно ошеломлены. Как они нас слушали! Разинув рты слушали! Очередной ночи дождаться не могли. За тремя мушкетерами последовали 20 лет спустя. 10 лет спустя до войны мы так и не прочитали. Не удалось достать. Потом граф Монте-Кристо, сердца трех, Лондона и так далее. Я бы еще точнее сказал. Слушали нас самозабвенно, ошалело и даже остервенело. Стоило кому-нибудь закашляться, как его немедленно выбрасывали. Из блиндажа. Если рассказчик останавливался, чтобы покурить, к его услугам были десятки кисетов. Если хотелось пить, как по волшебству появлялась кружка с кипятком, и со всех сторон протягивались кусочки сахара. На нас, 16-летних желторотых птенцов, смотрели с таким благоговением, с таким чудовищным уважением, как... По сегодняшней лексике, смотрели бы на инопланетян. А что? Мы открывали людям другой, незнакомый им мир. Мир великих литературных героев. А какие драматические сцены разыгрывались, когда каждые 2 часа проходила смена на посты и к пулеметам. Шум, гам, уговоры, африканская торговля. Пайка сахару на 10 дней вперед... Пачки табаку, лишь бы остаться и послушать. А тут еще стали приходить из других подразделений, начались претензии, даже скандалы, и комбат навел порядок. Каждую ночь нас передавали в другие роты, а потом и в другие батальоны. И везде повторялось одно и то же. Никогда в жизни, ни до, ни после, мы с Андрюшкой не были такими дефицитными. Мы охрипли, отощали, нас освободили от всех нарядов и стали откармливать американской колбасой и вкуснейшими консервированными сосисками, которые в обороне получало только начальство. Днем, когда мы спали, от нас разве что мух не отгоняли, оберегали наш сон, будто мы были знатные персоны, а если кто невзначай повышал на нас голос, то вынужден был ретироваться под свист и улюлюканье. Тогда-то мы и получили благодарности комполка за поддержание высокого морального состояния личного состава. А потом нас бросили в наступление, мы пошли на запад, и с каждым боем бывших слушателей становилось все меньше. Бои были жестокие, оставшимся в живых было не до мушкетеров, и слава наша понемногу померкла, тем более, что ничем другим мы с Андрюшкой особенно и не выделялись. Растворились в солдатской массе. Зато мы впервые и навсегда поняли, как много весит живое и неказенное слово. И как важно бывает отвлечь человека от тяжелых мыслей, то ли бесхитростным пересказом чужих приключений, то ли чем-нибудь другим, веселым и не слишком глупым. Отвлечь, потому что неотвязная мысль о возможной через час или неделю гибели лишает солдата половины его боеспособности. Ну, половину это на глазок, может меньше, а может и больше. А разве в наше мирное время по-иному? Отвлечь, приводрить, дать перспективу — это вся штука. Нынешние товарищи понимают, как это важно — выпустить пар. Но об этом куда лучше написано у Монтэня. Читайте его, не пожалеете.